Шву, бевакаша. Присаживайтесь, пожалуйста. Батур шели ани гам меварех эт кол акахаль. В свою очередь, я также хочу благословить всю общину во имя Иисуса Христа. И, честно говоря, тема, о которой я хочу сегодня поговорить, она очень известна. Но очень глубока. Мы будем говорить о спасении. И тема не серебром и не золотом. Ядуа лекола маамин, что анахну нигалим ло бекесеф и ло безахав. И известно каждому верующему, что мы спасаемся не серебром и не золотом. Лама бахарти это носе? Почему я выбрал эту тему? Потому что мы находимся в земле израильской. Есть очень много информации сегодня. Из еврейской среды, иудейской среды. И мы, конечно же, как мессианские евреи, прикреплены к своим традициям, к своим обычаям. Это наши корни. Это наши корни. И иногда люди просто теряют правильный фокус. Люди думают, что говорить уже об Иисусе или о спасении не так уж удобно или не так уж нужно. Есть очень много разных и интересных вещей. И люди забывают, что иудейство — это очень-очень духовная территория. Кроме этого еще. Если мы сравниваем иудаизм и христианство, мы видим, что иудаизм на протяжении 2000 лет рассеяния הוא נשאר שלם. Он остался целым. הוא לא מתפרק. Он не развалился. הוא לא הפך להיות משהו אחר. Он не превратился во что-то другое. והזהות שלו נשאר אותו דבר. И его идентификация осталась такой же. תראו מה קורה בשטח של הנצרות. Обратите внимание, что происходит на христианской территории. Over 100 שנים. Проходит 100 лет. אפילו פחות. Даже меньше. לפעמים 200 שנים. Иногда больше 200 лет. ומה שהיה קודם באותו זרם. И что было то же самое в том же течении. היום זה משהו אחר. Сегодня что-то другое. זאת אומרת שיהדות הוא יותר אמין, הוא יותר יסודי, הוא יותר חזק. Это говорит о том, что иудаизм, он более надежный, он более укорененный, более забазирован. זאת אומרת שמאוד קשה להשפיע לשטח הזה, מאוד מאוד קשה. Это значит, что очень тяжело повлиять на эту территорию. בגלל זה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד עירניים. Поэтому мы должны быть очень-очень внимательными. Чтобы не потерять тот центр Иисуса, который является центром нашей жизни. И тяжелее всего держать позицию, именно находясь здесь, в израильской земле. Потому что вес иудаизма и его сила притяжения מאוד, מאוד חזקה. Очень-очень сильна. זה מובן? Это понятно? דווקא בגלל זה. Именно поэтому. אנחנו חייבים להתרכז כל הזמן על המשיח. Мы должны постоянно централизироваться на Мессии. כי כל תשומת לב ביהדות היום הוא מרוכז. Потому что все сосредотачивание сегодня в иудаизме находится внимание. כדי לא לתת זהות הנכון לישוע, שהוא המשיח. И все внимание сосредоточено на том, чтобы не дать правильного взгляда на Мессию. ואם אנחנו הולכים באותו הכיוון, если мы идем в том же направлении, וחושבים שהכל בסדר, и думаем, что все в порядке, כי הנה, אחים שלי הם עדיין מקביל, הולכים בנתיב המקביל. Вот же, мои братья, они параллельно мне идут пока. אני מאוד מאוד ממליץ. Я очень советую. לקרוא ספר. Прочесть книгу. Путешествие пилигрима. כן. טיול של העברי. Путешествие пилигрима в небесную страну. בדיוק. לארץ השמיים. כן. כי יש שם קטע. Там есть один отрезок. שמספרת שהבן אדם הולך באותו דרך, פתאום הוא רואה יש שני דרכים. Люди, два человека идут вместе одной дорогой, вдруг есть раздвоение пути. לא, הוא הלך. Он один шел. הוא לבד הלך, ופתאום אותו דבר, נו, חצי מטר, כמה סנטימטרים, שני נתיבים, והוא מתחיל ללכת פה. И человек идет и видит, что дорога начинает раздвигаться. 2 сантиметра разницы, полметра разницы между двумя путями. Но он видит два пути, и все в порядке. И он идет с другой стороны, там удобнее. Ото кивун, ото давар, аколь беседер. То же направление, все в порядке. Беше зе рега, упитом роеше, ахшав еш гадер. בין הנתיב שלו ובין הנתיב שהוא היה אז. И вдруг он замечает, что есть забор между той дорогой, по которой он шел, и та, которая рядом шла. ועכשיו הוא לא יכול לעבור אחורה. И теперь он уже не может перескочить на ту сторону. תקראו, זה מאוד מעניין, וזה מביא לו למקום לא נכון. Интересное очень место, прочитайте, в итоге это привело его в неправильное место. כל הספר הזה הוא מאוד מאוד רוחני. Вся эта книга очень-очень духовная. Очень-очень я советую прочесть каждому. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל ואנחנו מזהים את עצמם כיהודים משיחים, и когда мы, находясь в Израиле, себя идентифицируем с мессианским иудаизмом, השורש שלנו, наш корень, כן? О. Вот о шореш. Здесь он тот же корень. Ягадут. Иудаизм. Зе меаришона. Это первый век. Кен. А иудим мешихим ешанав, кен? Есть ветка мессианского иудаизма. Вешанав шель ягадут. Есть ветка иудаизма. זה יהודים משיחים, כן? А это мессианские евреи. אז אנחנו צריכים להבין שיש עכשיו רווח בינינו. Мы должны понимать, что сейчас есть между нами расстояние. שורש הוא אותו שורש, כי ישוע הוא היה יהודי והוא נולד בארץ ישראל. הכל היה בסדר. Корень тот же корень, потому что Иисус был евреем, он родился в Израиле, и все с этим в порядке. Но есть те, кто его не приняли. И они также подняли учеников. Из поколения в поколение. И написали много книг. Все эти книги это духовные территории. Я не говорю, что это ב-100% הכל רע. Я не говорю, что это на 100% плохо. לא נכון. Нет, я так не говорю. אבל יש דברים שרוב האנשים הם לא יכולים לזהות בין טוב לרע. Но есть очень много людей, которые не могут отличить между хорошим и плохим на этой территории. הדרשה שלי היום. И моя проповедь сегодня. נקרא כאילו להתרכז תשומת לב שלנו על הדברים מרכזיים. Она призывает сосредоточиться нас на важных вещах, на центральных вещах. ואני מאוד מודה לרוח הקודש שהיא מכוונת גם היום פרשת שבוע באותו הנושא שאני בחרתי. И я благодарен Духу Святому за то, что он направляет также и недельный отрывок сегодня был по той же теме, по которой я буду говорить. כי קודם כל בוא נקרא פסוק מספר ישעיהו נון בית פסוק 3. Прочтём стихи из книги Исаии, 52 глава. Это מאוד מעניין. כי אנחנו צריכים לדעת במה תלויה את גאולה שלנו ואיך אנחנו נושאים בכלל. Очень интересное место, потому что мы должны знать, каким образом мы получаем спасение и как мы вообще избавлены. Сефер Ишаяху Нунбет. Книга Исаии, 52 глава. Пасук Шалош. Третий стих. Ки ко амар Адонай, хинам нимкартем, вело бекесев тигаэлу. Амен. Ибо так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. За ничма меот хазак. Это очень сильно звучит. Нимкартем хинам. Вы были проданы за ничто, бесплатно. Кодем кол, אנחנו צריכים להבין איך הגענו למצב הזה, למצב הנתון שיש היום אצלנו. Прежде всего, мы должны понимать, как мы докатились до такого состояния. А כתבי הקודש נותנים לנו תשובה. И Священное Писание говорят нам ответ. מכרנו. Вы проданы. אנחנו פשוט מכרנו את עצמנו. Вы сами продали себя. Мы. כן. Мы сами продали себя. כי אני לא מבדיל את מהקהל את עצמי. אנחנו. Мы. Все мы. אני אותו דבר. И я. כולם. Все. מוכרים ולא מבינים מה המחיר. Мы продаемся и не понимаем, какова цена вообще. וזה מאוד חשוב. אני חושב, זה הנקודה מאוד מאוד חשובה לנו. Это очень важно. Это очень важно для нас понять. כמו שהיה מדובר בפרשת שבוע, אדם הראשון, как было сказано в отдельном отрывке, Адам, первый Адам, первый человек, הוא מכר את עצמו לעבדות, себя продал в рабство. איך זה קרה? Как это произошло? בא סטן ואומר, אתה רוצה לדעת, אז תאכל מעץ דעת טוב ורע, ואתה תדע הכל יהיה כמו אלוהים. И пришел дьявол и сказал, ты хочешь знать, съешь от дерева познания добра и зла, и ты будешь знать, как Бог. מדובר על ידע. Речь идет о знании. עץ דעת. Дерево знания. כן? Да? מי מחלק כל ידע פה בעולם הזה? А кто делится знаниями в этом мире? ממי יוצאת כל הידע? От кого происходят все знания? מי מדען הכי גדול בעולם? Кто самый большой научный работник? ריבון העולם. Творец. נכון? בורא. Творец. הוא יודע. Он знает. והוא מגלה. И он открывает. לבן אדם. Человеку. קצת פה. Чуть-чуть здесь, קצת שם. Чуть-чуть там. אנחנו חושבים שאנחנו מאוד מאוד שכלים. Мы думаем, что мы очень разумные. מרכיבים שני דברים ביחד. Две вещи умеем соединять вместе. לפעמים יוצא, לפעמים לא. Когда получается, когда не получается. אבל אנחנו משתמשים במוח שלנו רק 2%. Но дело в том, что мы используем наш мозг только на 2%. אולי גאונים 5%. Самые умные гении, ну, 5%. ואיפה עוד 95? А где остальные 95? ואנחנו חושבים, וואו, איזה חכם. И мы думаем, וואו, какой умный человек. והבינו שבשמיים הוא מסתכל עלינו והוא חושב משהו אחר. И Отец Небесный смотрит на нас и думает что-то другое. כל הידע שאנחנו יודעים לא יכולה לתת לנו כלום. Все знание, которое мы имеем, ничего не может нам дать. עכשיו, כתבי הקודש אומרים שהגענו למצב הזה כי עשינו עסקה, אנחנו מוכרים והיה קונה. И Священные Писания говорят, что мы докатились до этого состояния, потому что была сделка. Мы продавали, а был покупатель. Это не так было, что я был на базаре и спрашивал, кто хочет купить, кто хочет. Пришел враг и сказал, у тебя есть что-то, что тебе почти не нужно, но я могу... Ты этим не пользуешься. Продай мне. Я тебе все дам, что есть в этом мире. Деньги, серебро, что ты захочешь. Уважение. Кишронот. Таланты. Улай. Может быть. יש לך נשמה, אתה לא משתמש בה, אתה לא צריך את זה. Тебя есть душа, ты почти не пользуешься. Зачем она тебе нужна? תמכור. Продай. והבן אדם, הוא לא מבין כמה זה שוקל. И человек не понимает, насколько это ценно. אז מה קורה? Что происходит? כתוב, נמכרתם חינם. Написано, проданы бесплатно. כן, חינם. Бесплатно, без цены. Стомерет, что товар, что хасрат михир бихлал. Говорит о том, что вещь, которая бесценна. Махарну хинам. Мы продали бесплатно. Хотя влама хинам. А почему бесплатно? Кесеф и захав товар мед якар. Ведь золото и серебро это очень ценная вещь. Бихлал, что ифшар. להשקיל או להשוות דברים גשמים עם הדברים רוחניים. אומנם שזה מורכב, יש קשר. Несмотря на то, что есть связь между плотскими и духовными вещами, невозможно их сравнивать по цене. בלתי אפשרי. Это невозможно. הנשמה אחד של אדם אחד. Одна душа одного человека. היא יותר כבדה. Она более тяжелая. Микола кадура арец им аколь маше ешь. Со всей землей и все, что есть в ней. А нешама эхад. Одна душа. Йотер якар. Более ценная. Анахну од нагия лезе. Мы еще дойдем до этого. Ве анахну мухрим. И мы продаем. Эх анахну мухрим айом. Как мы продаем сегодня? זה מה שמעניין, לזה אני רוצה לעשות היום. Вот это интересно, этим я хочу заняться сегодня. אלף ואחד דברים. Тысяча и одна вещь. ולא רוצים לדאוג על נשמות שלנו. И не хотим заботиться о своих душах. אנחנו חייבים לטפל קודם כל על הבן אדם פנימי. Прежде всего мы должны заняться внутренним человеком. ואז הוא יכול להשפיע לכל החיים בעולם גשמי. И тогда он может повлиять на все, что происходит в материальном мире. Нам нужно включить доброе начало, потому что оно есть. Но дело в том, что злое начало, оно постоянно намного сильнее. Лама? Почему? Ты его кормишь лучше. Пашут бы ютер. Очень просто. А там ахило то йотер тов, мима ша там ахил адам пними. Ты его кормишь лучше, чем внутреннего человека. Бедах шоу йотер хазак. Конечно же, он будет сильнее. Тавсик ле ахило то. Перестань кормить его. Сгор ло махсан. Закрой ему рот. Махсан. Склад. У матхил ле вход. Он начинает плакать. לעצבן, לצעוק. Нервничать, кричать. לדרוש מה שמגיע לו. Требовать то, что ему полагается. אל תיתן. Не давай. תדרוך על הגרון שלו. Наступи на его горло. הוא בשלטון שלך. Он в твоей власти. עכשיו אתה יושב וחושב, כן, אבל אני בשלטון שלו. Ты же сидишь и думаешь, да, но ведь на самом деле я под его властью. תעשה מהפכה בתוכך. Тогда сделай революцию внутри себя. תיקח את השלטון בידיך. Возьми власть в свои руки. כי זה מה שמגיע לך. Потому что это то, что тебе полагается сделать. עוד פעם אני רוצה להתרכז ולהדגיש את העניין. Еще раз я хочу подчеркнуть. שמחרנו דבר חסרת מחיר, что мы продали бесценную вещь חינם, бесплатно. כמה כסף וכמה זהב אל תיתן, זה חינם. Сколько бы серебра и золота ты не сыпал, это будет бесплатно. חינם, бесплатно. כי אי אפשר לקנות את זה. Невозможно это купить. ואנחנו מוכרים. А мы продаем. תחשבו על זה. Подумайте об этом. לך תקנה בשקל אחד מכונית, לא יודע מה. לא, אף אחד לא מוכר, למה? חכמים. Никто не продаст тебе машину за шекель. Никто не продаст. Почему? לך תקנה בית ב-100 שקל. Пойди купи дом за 100 шекелей. אף אחד לא מוכר. Никто не продает. כולם חכמים, יודעים, מודעים במחיר. Все умные, все знают рассчитать цену. למה? Почему? מה זה, ידוע? Как же, все знают. מעולם כשמי, מה אני, פרייר, כמו שאומרים בארץ? Что я, фраер, как говорят в Израиле? לך תקנה. Иди купи. ואנחנו מוכרים. А мы продаем. אז מי אנחנו? Так кто мы? חכמים? Мудрецы, умные? כל האלו שמוכרים נשמות היום, все, וכל הדור של הדור אנושי. Продают душу, все, весь род человеческий. והם בעלי נכס. לא יודע עוד מה. הכל חינם. И они обладатели, может быть, недвижимости, еще чего-то, но это все за бесплатно. כמה צריך בן אדם? כמה צריך בן אדם? Сколько человеку нужно? כדי לחיות. Чтобы жить. לא כל כך הרבה. Не так уж много. ויש אנשים שיש להם כסף, לא יודעים מה לעשות. Есть люди, которые имеют деньги, не знают, что с ними делать. אלף ואחת דוגמאות יש. Есть тысяча и один пример. משקיעים לכלבים, חתולים. Вкладывают в собак, в кошек. בית קברות. В кладбище. כן. גם משאירים את הירושה. Оставляют наследство. לכלבים. Собакам. אז מה זה? זה, זה... Что это? זה, זה בסדר, אתם חושבים? Это нормально, вы думаете? אבל זה כסף שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה. Но זה כן, זה его נכון. Его деньги, он делает, что он хочет. Да, אבל это איפה правда. היגיון? Но где его логика? מה, הכלב הוא מבין? Что, собака понимает? והוא משאיר את זה. А он оставляет. הוא חושב שהוא טוב. Он думает, он хорошо חכם. Делает, мудро. אסף? Собрал. קצת מתכת ונייר. Немножко железа и бумаги. Металл. Металла и бумаги. כן. לא ברזל, מתכת דווקא. כן. כסף וזהב זה הכל מתכות. Серебро и золото это все металлы. והעולם צוחק מאיתנו. Амир смеется над нами. Ха-ха, מאמינים. כתוב יצחק אדוני בסוף. Смеется верующий, но написано, Господь будет смеяться последним. חושבים שאנחנו טיפשים. Думают, что мы глупые. כי ככה הם החליטו. Так они решили. הם חכמים ואנחנו טיפשים. Они умные, а мы глупые. הם החליטו ככה. Они так решили. לך לבית משוגעים. Иди в сумасшедший дом. אתה תמצא שם מלאכים, נפוליאון. Ты там найдешь ангелов, наполеонов. Даже не одного, а несколько. גם צוות. גם צוות. И группу. כן. והם חושבים שהם חכמים. Они думают, они умные. הם יודעים הכל. Они все знают. יש פרופסורים בפנים שמה. Также там находятся иногда и профессоры. אבל הם לא יכולים להתייחס עם העולם רגיל. Но они не могут общаться обыкновенно с этим миром. Ото давар, коля улям азе улю ахолит яхесем элогим. Точно так же этот мир не может иметь отношения правильные с Богом. Пасук шини, это закета шини, шионели пасук Байшаяху, нимкартим хинам, нимкартим любе кесев и любе заав. И второй стих, который я хотел бы зачитать, отвечает на то, что написано в Исаии. Теперь подумайте, почему это так написано. Бесплатно вы были проданы, и ни серебром, ни золотом будете искуплены. Не серебром и не золотом. Лама? Почему? Киев Шарлик Нодзе Бекесев. Потому что деньгами невозможно это купить. Махарну кен. Продали тогда. А валикнот. Но обратно купить. Бехазара Иевшар. Невозможно. А сатану лед царих. Дьявол не нуждается. А загав. В серебре. В акесе. В золоте. В бгадим. В одежде. Земаша мянен ле адам. Это то, что человека интересует. Гулу мянен ло. Его этого не интересует. А та царих это как? Надо тебе на. Как он умер? Так он говорит. Бахазара это ло улех. Но обратно это не идет. В Элохим умер лану ло бекесев в ло безагав. А Бог нам говорит не серебром и не золотом. Ки анахну. Потому что мы как глупцы, не зная, что продаем, продали. Но он знает, что это вообще не цена была, это бесплатно было. А теперь посмотрите, какую цену платит Творец, чтобы вернуть нас обратно домой. Эгерет ришона шель Петрус. Первое послание Петра. Перек ришон. Первая глава. Ми пасук 18 ад 21. С 18 по 21 стихи. Ришона. Эгерет ришона шеля Шимон. Первое послание Петра. Перек алеф. Первая глава. Ми пасук 18 ад 21. С 18 по 21 стихи. Мидат хем кило бедавар нивсад, бекесеф у безагав нивдетем, мидерех авлхем ашер анахальтем меэт авутехем, ки им бедам якар шел сетамим, умум эн бо, бедам амашиах, הנודה מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם. המאמינים על פיו באלוהים אשר הקים אותו מאים המתים ויתן לו כבוד למען היות אמונתכם גם תקווה לאלוהים. אמן. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь. Аминь. Тирума катув. Смотрите, Титу. Что написано. Знайте. Медатхем. Зная. Кило бе кесев, вело бе захав. Не серебром или золотом. Ху гоэль атану. Он искупил нас. Ху йодеан михир. Он знает цену. Ло мевакеш анаха. Он не просит скидок. Бихлаль. Вообще. Михир мале. Полная цена. Моше катув, моше Авраам шилем михир мале. Как написано. Коля авот шилану шильму михир мале. Как Авраам заплатил полную цену, все наши отцы. Шаву ани карати гам кета, эфу ше Адавид коне ми Орна, амаком ле мигдаш, кен? У омер ках хинам. И все наши отцы заплатили полную цену. На этой неделе я читал место, где написано про Давида, что он купил место для храма у Орны. Кен? הוא אומר כך, לא צריך, כך говорит, גם פרים, הכל כך. אורנה говорит, בירי все бесплатно, בירי все, что надо, и поле, и все. דוד אומר, לא. דוד говорит, нет. אני קונה במחיר מלא כתוב. Я по полной цене покупаю. למה? Почему? אם אנחנו רוצים לזבוח זבח, если мы хотим принести жертву, אתה צריך לעשות השקעה מלאה. Ты должен сделать полный вклад. אפילו שמישהו נותן לך, זה לא זבח שלך. Даже если кто-то дал тебе, это не твоя жертва. אתם זוכרים אלמנה שתרמה את כמה גרושים, פרוטות, כן? Вы помните ту вдову, которая пожертвовала несколько огород? זה הזבח. Это жертва. גדול. Большая. למה? כי היא נתנה כל מה שהיה אצלה. Она дала все, что у нее было. ואלוהים מסתכל על זה, הוא לא שוקל כמה זה בכסף. И Бог смотрит, он не взвешивает, сколько это серебром. זה הרבה יותר ממה שנתנו עשירים. Это намного больше, чем дали богатые люди. אז כתוב לא בכסף ולא בזהב. Написано не серебром и не золотом. אנחנו חושבים שהזהב וכסף עונה למחיר. Мы думаем, что серебро и золото, оно подходит по цене? Ло. Нет. Викмо типши махарно. И как глупцы мы продали. Коль хату бухер, бевадай. Каждый, конечно же, выбирает. Беэзе кивун. В какую сторону продать. Аваль баулама зе. Но в этом мире. Ядуа. Известно. А коль... אנחנו יכולים לשקול בכסף. Всё можно взвесить серебром. А коль. Всё. בעולם גשמי, בטח. В материальном мире, конечно. לא ספק. Без сомнений. רק נשמה. Только душа. אי אפשר. Невозможно. ודווקא מוכרים. Именно это продали. שמעון אומר. И апостол Пётр говорит. כאילו עונה לישעיהו. Как будто бы отвечая Исаии. Он говорит, לא בכסף ולא בזהב. Он говорит, не серебром и не золотом. בדם ישוע המשיח, זה תמים ואין בו מום. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. זה המחיר. Это цена. ואבינו שבשמיים הוא לא אומר, תשמע, אתם עשינו טיפשות, עכשיו תעשו מה שאתם רוצים. И Отец Небесный, он не говорит, вы совершили глупость, теперь разбирайте сами. זה כמו שאבא לוקח את הבן שלו ביד. Это как отец берет своего сына за руку. זה כמו שילד קטן, הוא לוקח בבית טבעת זהב. Как маленький мальчик дома берет золотое кольцо. כן. דוגמה. Например. ומוכר אותו. И продает его. שני שקלים. За 2 шекеля. והולך וקונה גלידה. И идет и покупает мороженое. הוא מבסוט. Он доволен. למה? הוא קיבל גלידה, מה שהוא רצה הוא קיבל. Он получил мороженое, то, что он хотел, он получил. אז מה עושה אבא? Так что делает отец? הוא הולך, הוא קונה בחזרה, במחיר מלא. Он идет и выкупает это кольцо по полной цене обратно. זה, כי זה מה ששוקל משהו בעיניו. Потому что это, видимо, ценно. יכול להיות זיכרון, עוד משהו. Может быть, память какая-то. סתם דוגמה. Или еще что-то. Просто пример. אותו דבר קורה איתנו. Точно так же происходит и с нами. הוא קונה במחיר מלא. Он покупает по полной цене. הנשמות שלנו. Наши души. החיים שלנו. Нашу жизнь. מחזיר לנו, כמו שהיה מדובר בפרשת שבוע. Возвращает нам, как было сказано в недельном отрывке. ועכשיו אנחנו צריכים לענות. Теперь должны ответить. נכון? Так. ספר ויקרא, כף ה'. книга Левит, 25 глава. כל הפרק הזה הוא מספר לנו, כן, על הדברים שהיה מדובר. מי יש לו זכות לקנות? כי המוכר, הוא יכול לומר, תשמע, אני לא מוכר, אתה לא יכול לקנות. Вся эта глава говорит о покупках и продажах. Иногда продавец может сказать, знает, что я не продаю. Ло руце. Не хочу. Авал эн ло схуд. Но у него нет права. Лама? Ки дам шел амашиах оне ле михир бецура млеа. Потому что кровь Иисуса Христа, она полностью отвечает требованиям. А сатан урамай вегурима это Адам. Дьявол, он обманщик, и он обманул человека. Но Сын Божий не выкручивается. Он полной ценой платит. И возвращается. И чтобы выкупить человека из рабства, должны совершиться два условия. Лифия Сефер Ваикра. По книге, Исход. Левит. Первое правило. Уха яв льет керов мишпаха. Этот человек должен быть родственником. А бенадам зар эн лосхуд. У чужого человека нету права. У хаяв льет керов мишпаха. Он должен быть родственником. Поэтому здесь написано еще предназначено Пасук Исрим. Прежде создания мира. А ну да, Мирош. Предназначенного. Лифне моздот тевель. Еще до создания мира. Аба у яда аколь. Отец все знал. Ву ихлит, ша бен шело о фех льет коров мишпаха шелану. И он решил, что его сын станет нашим родственником. Меолам рухани. Из духовного мира. У ярад леолам гишми. Он спустился в этот мир. Ву афах льет басар ведам. И он превратился в плоть и кровь. Чтобы стать нашим братом. А коров мишпаха шелану. Нашим родственником. Зе тнай решон. Это первое условие. Тнай шени. Второе условие. Катув по. Написано здесь. Усе тамим веэн бо мум. Он агнец чистый, в котором нет порока. Зе амихир чеоне. Это цена, которая отвечает стандарту. Унаки. Он чист. Тагор. Чист, идеален. Веукуне. И он покупает. Найшини. Второе условие. Ухаяв льет коров мишпаха ашир. Он должен быть богатым родственником. Шемаспик ло михир лешалем. У которого есть деньги, чтобы заплатить. Ешмале. Есть достаточно. Меот меанен, ади гам карати авур Авраам, пасук ихад. Интересно, я также читал об Аврааме один стих. Кен. Эцлену катув, шегу ая... богатый. Кен? Ашир. Беврит катув Авраам ая кавед. Написано, что Авраам был тяжелый. Безаву бекесев. Тяжелый серебром и золотом. Гам бецон. И с котом. Шама мила ахерет. Аваль тиру эх катув яфе беврит. У ая кавед. Он был тяжелым. Лама ки вот ло ая мешколет электрони аз. Потому что тогда еще не было весов электронных. Нахон? Зело мизман, зе кама, кама шаним, матаем хамичим, ло йодеа. Коля я мишкаль, зе мишколет, мишколот. Все это было гири, гиревые весы. Авраам катув ая кавед ба. Написано, Авраам был тяжелым. А Иешуа од йотер кавед. Иисус еще тяжелее. А ошер шело, зе мишкаль. Его богатство – это вес. והמשקל אנחנו יודעים ממדע של פיזיקה. А вес мы знаем из физики. זה כוח משיכה, תמיד. Это всегда связано с силой притяжения. נכון? Так? הגוף, שהוא גדול, הוא מושך. Чем больше оно, тем сильнее оно тянет. ישוע, הוא עד כדי כך גדול וכבד. שכתוב, הרבנים אמרו, כל העולם נמשך אחריו. אתם זוכרים איך כתוב? זה בעברית ככה. И об Иисусе написано, раввины говорили, весь мир идет за ним. כן, ברוסית ככה, בדיוק, נכון. ככה כתוב, весь мир идет за ним. כן, ברוסית. На русском написано. אבל בעברית כתוב, כל העולם נמשך אחריו. Но на иврите написано: весь мир тянется за ним. Это очень сильное притяжение. Хвала лазман. Очень сильное. Азуая коров мишпаха шелану. Итак, Иисус был родственником нашим. Веоя кавед бемихир, стомерет шуоя ашир. И он был весом в цене, значит, он был очень богат. Веуконе. И он покупает. Шафтиру. Теперь лама, смотрите. Лама анахну махарну эдзе. Почему мы это продали? כי כל החפץ שלנו מורכב לעולם גשמי, לצערנו. Потому что все желания, к сожалению, прикреплены наши к материальному миру. לצערנו זה, ברוב המקרים זה ככה. К сожалению, в большинстве случаев это так. זה קשה להתווכח על זה. И тяжело с этим поспорить. עכשיו, מה כתוב בקהלת, פרק י' א', סליחה, פרק י'. Но что написано в книге Экклесиаста в 10 главе? פסוק 19. 19 стих. לשחוק עושים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל. Амен. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Аминь. אנחנו יודעים. Мы знаем. שהכסף יענה את הכל. Что серебро ответит за все. וסטן הוא גם יודע שאנחנו יודעים, מודעים בזה. И также дьявол знает, что мы знаем это. כי אכלנו מעץ דעת. Съели мы из от плода дерева. טוב הוא הפך להיות קטן כזה. И хорошо, добро стало очень маленьким таким. ורע גדול מאוד. А зло большим. בעץ טוב, בעץ דעת טוב ורע, כן? И в этом дереве познания добра и зла. לצערנו אנחנו יודעים, מבינים ולומדים רק דברים רעים בעולם. К сожалению, мы понимаем и учимся только плохим вещам в этом мире. קשה לנו. И очень тяжело нам. ללמוד דברים טובים. Изучать хорошие, добрые вещи. ואנחנו יודעים שבעולם הזה הכל אפשר לקנות בכסף. И мы знаем, что в этом мире всё можно купить за деньги. קהלת אומר את זה. Об этом говорит Экклесиаст. Кесев яне ле аколь. Серебро отвечает за всё. Ве сатан у йодеа, ше анахну хахамим, безгураем, кен? И дьявол также знает, что мы как бы в кавычках умные. Ну, умер ты шма. Он говорит: слушай. А кесев аколь хасе. Серебро всё покроет. Как? Возьми. Баулам гишми. מה שחפץ את נפשך, אתה תקנה בכסף, וכסף אני מספק לך. В материальном мире все, что ты хочешь, ты можешь купить за серебро. А серебро я тебе даю. כן. Так? אתה תיתן לי נשמה. А ты отдай мне душу. ואנשים הולכים לעסקה הזאת. И люди идут на эту сделку. כי הם חושבים שהם חכמים ומבינים שכסף יענה להכל. Они думают, что они мудрецы и знают, что деньги, серебро за всё отвечает. תראו מה כתוב בפסוק. Смотрите, что написано в стихе. לשחוק עושים לחם. Написано: для радости делают хлеб. הניסיון הראשון, כן, ככה כתוב, לשחוק עושים לחם. Если перевести, יש לנו הבדל בתרגום. Дословно, то именно так это звучит. Для радости делают хлеб. פשוט בעברית זה נשמע מאוד קצר, אבל יש משמעות מאוד מאוד רחב. На иврите вкратце так написано об этом, но есть очень широкое понимание. עכשיו אני לא רוצה להתעמק בזה. עכשיו אני רוצה לתת את הדבר מאוד חשוב. לחם עושים כדי להיות שמחים, כאילו... делают хлеб для того, чтобы возрадоваться. Довольными. Довольными быть. ניסיון הראשון. Первое испытание. אשר כתוב בבשורה על פי מתי, פרק דלת. В четвертой главе Евангелия от Матфея. שסטן התחיל לנסות את ישוע. Когда дьявол начал испытывать Иисуса, что он сказал? Атараев. Ты голодный. 40 йом вилайла и тацам. 40 дней и ночей ты постился. תהפוך אבנים ללחם. Преврати камни в хлеб. ואני אאמין שאתה בן אלוהים. Я поверю, что ты сын Божий. מה אמר ישוע? Что сказал Иисус? מי שעלה הולך על פני המים, בטח שיכול את זה. Тот, кто ходил по воде, конечно же, может это сделать. ועשה עוד הרבה דברים, כן? И делал еще очень много других чудес. הוא אמר לא בלחם לבדו יחיה אדם. Он сказал, не хлебом единым будет жив человек. בפסוק כתוב שלשחוק עושים לחם. И в стихе написано, для радости делают хлеб. Что мерит, אנחנו צריכים בוודאי לאכול לחם. То есть, конечно же, мы должны кушать хлеб. אבל דבר אדוני גם אומר, לא בלחם לבדו יחיה האדם. Но также слово Божье говорит, не хлебом единым будет жив человек. אבל לפי הדבר שיוצא מפי אדוני. Но словом, исходящим из уст Божьих. כי הדבר שיוצא מהפיו זה שייך לעולם רוחני וגם לעולם גשמי. Потому что слово, исходящее из его уст, оно относится и к духовной сфере, и к материальной сфере. כי הרוח הוא שוכן בתוך הגוף, אצלנו. Потому что дух, он находится, пребывает у нас в сердце, у нас. והוא יכול לשלוט. Внутри он может управлять. עכשיו, הלחם הוא שייך רק לעולם גשמי. А хлеб относится только к материальному миру. כמו סמל, כן, יש לו סמל, אבל מדברים על לחם. Как символ есть еще понимание, но мы говорим конкретно о хлебе. אותו דבר יין. Точно так же и вино. כן? ובפסוק הזה מופיע שני דברים, לחם ויין. И в этом стихе фигурируют две вещи, это хлеб и вино. ואם זה רק שייך לעולם גשמי, если это относится только к материальному миру, זה דברים בסיסיים. Это базовые вещи. יין ולחם. Вино и хлеб. ואנחנו אומרים ברכות, נכון? И мы говорим благословение на хлеб и вино. אבל לחם ויין הוא סמל של... Но хлеб и вино это символ... גוף ודם של המשיח. Это плоть и кровь Мессии. ופה בפסוק הזה הקהלת מרכיב את הדברים. И здесь в этом стихе Экклесиаст соединяет эти вещи. אומר לשחוק עושים לחם ויין. Для радости делают хлеб. И שמח חיים. И вино веселит жизнь или живущих. ואחר כך הוא כתב, והכסף יענה להכל. И потом он пишет, а за все отвечает серебро. חוץ מנשמה. Кроме души. אתה לא יכול לקנות. Ты не можешь купить. Лехем ויין הוא יכול לענות למחיר. Хлеб זה שייך לגוף המשיח. Может ответить на цену. אבל כסף לא. Но серебро нет. ואנחנו חושבים שאפשר הכל לקנות בכסף. А мы думаем, что всё можно купить за деньги. לא. Нет. וישוע אומר באיגרת על פי מתי, בבשורה על פי מתי, Иисус говорит в Евангелии от Матфея, פרק 16, 16 глава, 26, 26 стих, כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחט. ומה יתן האדם פדיון נפשו? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? אין פדיון נפשו. Нету выкупа за душу. ישוע הוא כן. Иисус, да. הוא. קונה אותנו. Он нас купил. בגלל זה אני אומר שאנחנו נמצאים בארץ ישראל ואנחנו חייבים להיות מרוכזים על הדברים. זה מטה שלנו אמור להיות. И поэтому ещё раз я напоминаю, что находясь в земле израильской, мы должны сосредотачиваться на главных вещах, и это должно быть нашей опорой. אסור לנו להתבייש מהשם הזה. Нельзя нам стесняться этого имени. אני יודע שיש מאמינים שמתביישים לדבר על ישוע, מדברים על אלוהים. Я знаю, что есть верующие, которые стесняются говорить об Иисусе, они говорят о Боге. Что мерет медабрим аль дварим клалим ве зе ядуа давка баарец ве одех. Говорят об общих вещах, и, конечно же, как в Израиле, все об этом знают и все изучают. А деа шели? Мое мнение. Нахну кен црихим ледабер яшар ве нахон. Мы должны сразу говорить и правильно. Ки им анахну нит баешло. Если мы будем стесняться его. Ху ит баешло тану бамишпад. Он на суде постесняется нас. Аз они... יותר מפחד שהוא יתבייש במקום לפחד מאנשים האלו. Я больше боюсь, что он постесняется меня на суде, чем боюсь этих людей. דיברנו איך להתגבר פחד, ופחד יותר מפחד. Мы говорили, как побороть страх более большим страхом. נכון? Да? זהו. Все. אז אני פשוט רוצה לומר סיכום. Хочу я подытожить. Китве кодеш умрим. Священные писания говорят. Дерех Ишаяху. Через пророка Исаию. Хинам нимкартем. Бесплатно вы проданы были. Ве ани коне ло бекесев ве ло безагав. А я покупаю не золотом и не серебром. אני משלם בדם של הבן שלי. Я плачу кровью сына своего. מחיר מאוד גבוה. Очень высокая цена. בלי הנחה. Без скидок. כדי שאנחנו נבין. Чтобы мы поняли. מאיגרת של שמעון. Из послания Петра. הפסוק 21 הוא אומר שאלוהים מקים אותו מן המתים. 21 стих. Говорит о том, что Бог воскрешает его из мертвых. Это очень важно. Потому что когда он умер, он заплатил. Это его цена. И отец воскрешает его из мертвых. То есть он не остался пустым, он не просто так заплатил эту цену. Он заплатил цену, но он жив. Он платит цену, но он живет вечно. ואנחנו גם יכולים לחיות לנצח. И мы можем также жить вечно. היום. Сегодня. ומי שחושב שבכסף אפשר לקנות הכל, кто думает, что за деньги можно купить все, הכסף יענה רק למה ששייך לעולם גשמי. Серебро ответит только за материальный мир. וזה עולם הוא לא לנצח. А этот мир, он не вечен. И вино, и хлеб, все относится к материальному миру. И можно купить. Но внутри вина и хлеба есть символ. Это подсказка. כסף יענה להכל. Серебро за все ответит. רמז, חוץ מנשמה. Кроме души, это и подсказка есть. על הנפש, גוף ודם של ישוע המשיח, כי בכתבי הקודש, плоть и кровь Мессии. זה המחיר. Это цена. אהובים שלי, שאנחנו נהיה מבורכים. Будем мы благословенны. ולא נאבד את הנתיב שלנו. И не потеряем своего направления. שאנחנו תמיד נראים אדוני. Чтобы всегда мы видели Господа. באמצע. Господа в центре себя. כן, באמצע חיינו. В центре своей жизни. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מברך אותנו ונתן לנו חן וחסד להיות יחד, להתפלל, להלל אותך. Отец наш, Царь наш, спасибо Тебе за милость Твою, что мы вместе можем здесь прославлять Тебя, петь Тебе. Туда лиха, шата гоэл отану, ваата мишелем михир ло бекесев ве ло безагав. Спасибо за то, что Ты спасаешь нас, и Ты платишь ни серебром, ни золотом. Ата мишелем бедам шел Ишуа Машиах се тамим ве тагор. Ты платишь кровью Иисуса Христа, агнца непорочного и чистого. Спасибо тебе, Отец, что ты не оставил нас. Благослови всю нашу жизнь. Помоги нам, Отец, принести в жертву достойную и живую тебе нашу жизнь. Будь благословен от века и до века. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь.